А ведь, казалось бы, взрослые же дворфы, опытные кузнецы, но ведут себя как ученики нерадивые, и ему теперь с ними возиться, обучая всему, иначе их же ни на секунду нельзя будет оставить без присмотра. А стоило представить, что завтра вместо отправившегося на лечение заявится еще один такой же, которому нужно будет все заново объяснять, как он уже хотел вернуть все назад и запретить своим сородичам тут появляться. Но он пересилил себя и сдержался от того, чтобы выгнать их из кузни пинками. Вместо этого он решил закончить сегодня пораньше и сходить в гости к писарю, который обязательно посоветует что-нибудь дельное по организации процесса обучения работе в современной кузне. А потом мы вместе пили чай с можжевеловыми веточками и смотрели на звезды, услышала Вайкрис, входя в беседку. Внутри уже находились оба старейшины, Хальвард, Дриалис Ленит, Бивер с ученицей и Эльга, окончание рассказа которой она и услышала. Поздоровавшись со всеми, Вайкрис заняла место за столом и посмотрела на присутствующих. Что такого случилось, что потребовалось собирать всех нас, поинтересовалась она, беря в руки кружку с горячим травяным настоем, который ей оперативно налили в стеклянную кружку. Я познакомилась с ежиком и медвежонком, помогла волку найти второй валенок и попробовала настоящее звездное молоко, сваренное большой медведицей, радостно похвасталась Эльга, прежде чем кто-то еще успел открыть рот. Ясно, поздравляю, ждавшая чего-то подобного Вайкрис сумела сохранить спокойное выражение лица и только осторожно отхлебнула настоя. Не то чтобы она могла теперь обжечься обычным кипятком, да еще при таком кратковременном воздействии, но старые привычки, не влияющие на выживание, уходят тяжело. На полыхнувшую злостью Неда она вообще не обратила внимания, как и на мелькнувшую в воздухе ладонь орка, после чего голова альвейки повстречалась со столешницей. Это были не ее проблемы, так что пусть Бивер сам разбирается со своей ученицей. К тому же, та была даже не из темных, так что и плевать на нее. Остальные эльвы также проигнорировали произошедшее, чтобы лишний раз не унижать своего сородича. А вот Эльга посмотрела на бывшую подругу, потом на орка и неодобрительно покачала головой, но ничего не сказала. Кстати, напиток оказался интересным и приятным, одновременно освежая, расслабляя и взбадривая. Отметив этот момент, Вайкрис сделала себе пометку узнать, что это за сбор и где его можно достать. «Круск пропал», — коротко сообщил орк, с совершенно невозмутимым лицом, как будто не он только что чуть не сломал нос ученице. «Поздравляю», — пожала в ответ плечами Вайкрис, продолжая прихлебывать настой. «А я-то при чем? Меня попросили его найти или хотя бы узнать, жив ли он и пропавшие вместе с ним воины», с видимой неохотой добавил Бивер. «Поэтому я обратился за помощью к старейшине Чесанне, как имеющий право организовать собрание. Случись что-то подобное дома, то я бы только посмеялся и порадовался, но в данном случае его исчезновение действительно может добавить нам проблем», взял слово старейшина Надрин. Круск был достаточно адекватным, как для орка, особенно после устроенного Биром наказания, так что хоть непосредственно он командовал только своим отрядом, но благодаря праву первого и заработанным среди своих весом, держал в узде вообще всех орков. Ну, кроме присутствующего тут, но Бивер и сам отлично понимает, что к чему. «Так мы все равно ничего изменить не сможем», — пожала в ответ плечами Вайкрис. «Какая разница, узнаем мы, жив сейчас или умер, или нет?» После его исчезновения, командиры двух других отрядов начали выяснять, кто будет теперь старшим, и пытаться переманить к себе бойцов из отряда Круска, сообщила старейшина Чесанна. «Если это не пресечь, то они могут устроить разборки прямо в лагере на поверхности». Вайкрис взглянула на Хальварда, который отвечал за порядок на поверхности, так как туда система безопасности школы не распространялась. «Ситуация очень нестабильная, и хоть пока мы ее сдерживаем, полыхнуть может в любой момент», подтвердил выводы старейшины мужчина. «К сожалению, мы не можем развести эти отряды по разным концам острова, а находясь в одном месте они не могут не сцепиться. Тогда, что требуется от меня?» — задала Вайкрис напрашивающийся вопрос. «В том-то и дело, что мы не знаем», — старейшина Надрин не стал плести словесные кружева и сказал как есть. «Все тут присутствующие, кроме меня, понятное дело, и Эльги, уже попробовали узнать, что с Круском и его группой, но ничего не добились. Хранитель помощи отказался, сославшись, что они закончили обучение и сейчас не в школе, а человека в подземелье сейчас нет, так что надежда только на тебя». Слова старейшины заставили девушку задуматься. Если предсказание не получилось у Чесаны, то обычные способы тут не помогут. Неудача орка также была понятна, другая специализация, и он больше ломал или строил будущее, а не предсказывал. А так как на находящегося непонятно где собрата он никак воздействовать не мог, то и сформировать нужную ему череду событий был не способен. А вот неудача этой парочки любопытных уже настораживала, так как они смотрели как-то по-другому и потому, даже не видя будущего, могли ощутить нужный момент для своего присутствия. А раз они даже этого не смогли, то или орки уже померли, или они сейчас так далеко и они в такой сложной ситуации, что что-то нащупать у них не получается. Сама она тоже не была каким-то хорошим предсказателем. Это Бер мог всегда сказать, если ему это было нужно, что, где и когда произойдет, а она только и умела отслеживать нити, выстраивая на основе этого образ будущего. Вот только нити не были чем-то постоянным. Во-первых, они постоянно сплетались из множества тончайших ниточек, каждая из которых шла от других нитей и показывала взаимовоздействие различных событий. Во-вторых, при должной сноровке нити можно было подвинуть, при этом для этого даже не нужно было быть идущим, достаточно просто хорошо понимать людей и знать, что какой-то предсказатель узнал будущие события и, опираясь на них, планирует свои действия. Поэтому получалось, что она предугадывала будущее примерно как и Бер, но опиралась на другие концепции и пока не умела видеть всю картину целиком. Но вместе с тем, именно ее способность видеть нити и часть паутины позволяла ей видеть то, что не могли углядеть другие, взаимосвязи. И вот именно за это она и решила зацепиться. Раз она не может увидеть сами нити Круска и исчезнувших вместе с ним орков, то она может отследить взаимосвязи, которые должны были оставаться, пока все они живы. Конечно, часть взаимосвязи останутся даже после их смерти, ведь про них, как минимум, будут помнить, да и возможный будущий конфликт был с ними связан, плюс у многих из них остались семьи и родственники. Но по интенсивности этих взаимосвязей и их пластичности можно примерно понять, это живые связи или их последствия. Хорошо, я посмотрю, что можно узнать, но ничего гарантировать не могу, ибо я не Бер, сообщила она присутствующим. Никто не требует от тебя невозможного, едва заметно улыбнулся Надрин. Просто помни, что мы это не для личной выгоды делаем, а чтобы предотвратить беспорядки в верхнем лагере. Остальные, теми или иными словами, согласились с ним, и народ начал расходиться. Вскоре в беседке остались только Вайкрис и Эльга. Первая продолжала пить понравившийся ей напиток, размышляя, как и где ей лучше будет помедитировать над паутиной, а вторая просто с улыбкой наблюдала за первой, сложив руки на столе и подперев правую щеку ладонью. Так они и сидели некоторое время, пока Альвийка не допила напиток из своей кружки и не обратила внимания на человеческую девушку перед собой. «Это ведь ты нашла», — кивнула Вайкрис на орехалковую банку, стоявшую на столе возле большого сосуда с горячей водой и маленького сосуда для настаивания травы. «Ага, ежик угостил», — кивнула Эльга, не меняя позы. Они немного помолчали, занятая каждая своими мыслями. О чем думала эта странная человеческая девушка, Вайкрис не знала, а сама она рассматривала очень странный узор вокруг Эльги. И странный он был не только тем, что она смогла его вообще заметить только после того, как все остальные ушли. Странность его заключалась еще и в том, что он как будто бы был в раздумье, во что ему сложиться. Паутина вокруг этой девушки находилась в постоянном движении, словно само ее присутствие могло как-то изменить окружающий рисунок, а вместе с ним и судьбы других разумных. Но при этом, внимательно присмотревшись, она заметила, что все ниточки, которые потом сплетались в единую нить пути, как правило, не задевали ни одну окружающую нить, а потому, вроде как, и не могли никак повлиять на пути тех, кто оказался в сфере ее присутствия. Вот только они влияли, обычно почти незаметно, но влияли, и это было аномалией, с которой нужно будет позже разобраться. «Скажи, ты ведь могла бы найти Круска с его орками?» — спросила Вайкрис, придя к определенному выводу. «Мне орки не нравятся», — скривилась в ответ Эльга. «А кому они могут нравиться?» — усмехнулась в ответ Вайкрис. «Конечно, такие странные попадаются, но они именно что странные. Они не странные, они больные», — хихикнула Эльга. «Согласна. Но так все же, ты же можешь найти Круска?» — вернулась к интересующему ее вопросу Альвийка. «Не знаю», — Человеческая девушка убрала ладонь от щеки и принялась выписывать указательным пальцем на столешнице какие-то завитки. Может, могла бы, а может и нет. И от чего это зависит? Поинтересовалась Вайкрис. От настроения, задумчиво то ли сообщила, то ли спросила Эльга, на секунду остановив движение пальца. И сейчас у тебя его нет, правильно поняла недосказанная Вайкрис. Мне орки не интересны, они слишком обычные и не верят в чудеса, пожала одним плечом в ответ девушка. Почему не верит? Удивилась Вайкрис. Насколько она знала, орки вполне себе знали про чудеса и отличали их от обычных чар, а потому ей было непонятно заявление Эльги. Вот только ответа не последовало, и Эльга продолжала с мечтательной улыбкой выводить на столешнице узоры. Вайкрис уже собралась встать и уйти, ведь ей еще нужно было найти подходящее для медитации место, но в этот момент она заметила, как узор вокруг странно колыхнулся, а потом, буквально на грани слышимости, она услышала, как столкнулось что-то металлическое, столкнулось и рассыпалось мелкими осколками, как хрупкое стекло, и появилась музыка. Такая же тихая и едва уловимая, она завораживала и обещала нечто необыкновенное, а за мелодией пришли слова: нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно, ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад, совершенно. Песня звучала, а следом за ней менялся узор, практически незаметно, но он складывался немного другим образом, а самое главное, что будущее приобретало определенность. Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит срок, и рвется связь, кипит гранит, пылает лед, и легкий пух сбивает с ног, что за напасть, и зацветает трын трава, и соловьем поет сова, и даже тоненькую нить, не в состоянии разрубить, стальной клинок, нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно, ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад, совершенно. Вайкрис с удивлением смотрела на появившуюся за спиной Эльги светящуюся точку, которая начала расширяться, превратившись в кольцо, внутри которого можно было увидеть какое-то обшитое металлом помещение, в котором орки отбивались от каких-то чудовищ, которые одним только своим внешним видом вызывали отвращение. И было видно, что ситуация у них была не очень хорошей, на что намекало два орочьих трупа. Вот только на ее глазах одно из чудовищ упало на спину орку откуда-то сверху, но удар в шею костяным клинком не смог даже промять кожу, после чего оно было сброшено мощным ударом стоявшего рядом орка, и быстро порублено на куски и полито из фляги алхимическим зельем. А потом обзор сместился в сторону и нырнул сквозь одну из имевшихся в помещении закрытых дверей. Приходит срок, и вместе с ним, озноб и страх и тайный жар, восторг и власть, и боль, и смех, и тень, и свет, в один костер, в один пожар. Где смысл? Где связь? Из миража, из ничего, из сумасбродства моего. Вдруг возникает чей-то лик, и обретает цвет и звук, и плоть, и страсть. В пустом коридоре появились разноцветные огоньки, которые принялись быстро плясать в воздухе, формируя обрис альвоподобной фигуры. У Вайкрис было отличное зрение, так что она рассмотрела, что внутри огоньков были похожие на альвов существа, из спины которых росли самые разные огненные крылья. За существами в воздухе оставался светящийся след, и в какой-то момент эти следы вспыхнули, а когда свет погас, то посреди коридора обнаружился человеческий мужчина в странном доспехе, с не менее странным оружием в руках. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно, ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад, совершенно. Стоило затихнуть последним словам песни, как мужчина открыл глаза, сделал явно привычное движение рукой, и его голову покрыл состоящий из отдельных сегментов шлем, вместо щели для глаз у которого была на лицевой пластине светящаяся полоса. Вскинув свое странное оружие, он резко обернулся, осмотрев коридор, после чего снова повернулся лицом к двери и шагнул вперед, протягивая руку к замку. В это мгновение последние отзвуки мелодии затихли, и светящееся кольцо сомкнулось и погасло без следа. «Они выживут», — с веселой улыбкой сообщила Эльга, поднимаясь из-за стола. «Подожди», — остановила ее Вайкрис. «Что это было?» Ей казалось, что она уже привыкла ко всему, но увиденное сейчас сумело ее впечатлить, удивить и даже ошеломить. «Чудо! Обыкновенное чудо!» — засмеялась Эльга и добавила: «Прежде чем выскользнуть из беседки, нужно было всего-то попросить». Часть 244. Наблюдая за тем, как молчаливый нелюдь ловко собирает разобранное для чистки огненное оружие, Круск мог только позавидовать. Если бы они умели управляться со всеми имевшимися в этих металлических коридорах механизмами и волшебными предметами так же, как этот нелюдь, то они бы не оказались в такой ситуации. Честно говоря, когда чудовища зажали их в том зале, то он думал, что уже все, так как не пробиться к дверям, не закрыть все дыры, через которые лезли чудовища, они не могли, а запас алхимического зелья уже подходил к концу. Ведун же уже был вымотан, оказывая первую помощь раненым, и не смог бы обеспечить уничтожение останков чудовищ до того, как те бы начали восстанавливаться заново. Да и сами воины, вынужденные сходиться с небоящимися боли и травм монстрами в ближнем бою, получали ранения, которые постепенно накапливались, и тогда они могли пропустить опасный удар. Да и эти твари очень любили забраться на потолок и упасть оттуда, а в пылу схватки не всегда было время смотреть еще и вверх. Но потом открылась одна из дверей, и в помещении появился этот нелюдь. Правда, рассмотреть его получше они смогли только уже после того, как перебрались в другое место, а тогда они просто увидели неизвестного в странной броне и с не менее странным оружием в руках. Его оружие метало тонкие металлические диски, которые легко отсекали конечности стандартных чудовищ, а головы давил потом ногой. Останки же он заливал жидким пламенем из ручного метателя огня. А вот успевшим сильнее мутировать чудовищем диски не могли отсечь конечности с первого раза, но застревавшие диски взрывались, разрывая ткани, а второй диск уже заканчивал отделение членов. Все его действия были четкими и без единой задержки, сразу было видно, что для него уничтожение чудовищ такая же обыденность, как для самого Круска сесть поесть. Нелюдь быстро прошел вдоль стен, уничтожая монстров и блокируя входы, через которые те проникали внутрь. Впрочем, стоило ему заварить три входа, переключая свой метатель огня в какой-то другой режим, как давление на людей ослабло, и они смогли оттеснить чудовищ к оставшимся входам, так что дело пошло еще быстрее, и вскоре помещение было заблокировано. Впрочем, неразговорчивый нелюдь не стал задерживаться и, бросив короткое «за мной», вышел в одну из дверей, которую разблокировал, немного покопавшись в замке. Понимая, что он лучше ориентируется в ситуации, Круск повел своих людей за ним, таща раненых и трупы. Ведь они уже убедились, что оставленные без присмотра тела очень быстро оживают, превращаясь в тех самых чудовищ. И когда это произошло впервые, то они потеряли еще одного бойца, который не сумел правильно среагировать на оживление своего бывшего соратника. Так что все тела погибших требовалось качественно уничтожать. Вот только во всем этом был один неприятный момент. Дело в том, что если просто расчленить тело, то это не поможет, так как даже одна рука вполне может превратиться в отдельного монстра. Да, мелкого, но от этого не менее опасного. Да и после оживления останки вполне могли собраться воедино, сформировав очередную извращенную форму чудовища. Но если останки чудовищ можно было полить найденным ими алхимическим составом, то вот на обычных трупах это не работало, и их нужно было сжигать. Но так как этот процесс требовал времени, ведь трупы не сгорали мгновенно, а достаточной силы огонь мог создать только ведун, то им каждый раз приходилось тащить тела погибших воинов с собой. Место, куда их привел нелюдь, было похоже одновременно на мастерскую алхимика, кузницу и чеканные и ювелирные мастерские Средиземья. Понятно, что именно что напоминало, так как там было огромное количество непонятных механизмов, закрепленных как на потолке или стенах, так и на столах, те самые странные незеркала, множество дверок в стенах самого разного размера и много чего еще. Когда они зашли внутрь, шлем на голове нелюдя вдруг пришел в движение, распадаясь на отдельные сегменты, которые сместились относительно друг друга, открывая его голову. Коротко взглянув на тела в руках людей, он кивнул на один из столов, сказав только одно слово: «Кладите». Понимая, что нелюдь лучше разбирается в ситуации, Круск приказал уложить тела обоих павших на стол, после чего принялся с интересом ждать, что нелюдь будет делать. Самым напрашивающимся вариантом было сожжение тел с помощью огнеметательного оружия нелюдя, но тогда вставал вопрос запаха и дыма, ведь сгораемые тела неимоверно воняли, а одежда на них еще и давала кучу дыма. За то недолгое время, что они тут были, хотя из-за постоянных сражений казалось, что они тут уже целую вечность, Круск уже убедился, что правила подземелья тут не работали, хотя ощущение постоянного давления никуда не делось. Оставленные на полу предметы не исчезали, останки уничтоженных монстров не растворялись, а повреждения окружающей обстановки не восстанавливались. Одновременно с этим в некоторых коридорах и помещениях возникал вопрос с дыханием, совсем как в шахтах, где очень легко можно было задохнуться, если слишком интенсивно и долго работать, так что преодолевать подобные участки приходилось неспешно, но нигде не задерживаясь. В тех же помещениях, где проблем с дыханием не было, отчетливо ощущался небольшой сквозняк и был слышен пульсирующий гул. В этой комнате хоть гула не было, но ток воздуха был заметен, так что можно было не опасаться задохнуться. Но это если не сжигать в не таком уж большом помещении два тела. Так что вопрос о том, как нелюдь собирался избавиться от трупов, был непраздным. Возможно, что это знание облегчит им потом жизнь. Нелюдь сумел удивить. Вместо того, чтобы сжечь тела своим огненным метателем, он подошел к торцу стола, где имелось одно из низеркал, с доской, на которой были изображены различные буквы и руны, под ним. Он коснулся одной из рун, и низеркало засветилось мягким светом, а потом на нем появилась какая-то надпись. Пальцы нелюдя забегали по буквам и рунам, а в низеркале начали возникать буквы и руны, иногда складываясь в слова. Неожиданный металлический лязг сверху привлек внимание Круска и всех людей, которые уже привыкли, что оттуда можно ждать только нападения чудовищ, а потому они похвастались за оружие, но вместо этого они увидели, как воронкообразная конструкция под потолком опустилась ниже, а из потолка выдвинулся прозрачный прямоугольный короб без дна. Короб опустился до самого стола, что-то пшикнуло и все замерло. А потом в углах короба, под самым потолком, выдвинулись странные шарообразные конструкции с круглыми стеклянными окошками в них, и лежавшие в верхнем теле начало испаряться. Круск поначалу даже не поверил своим глазам, но в начале кольчуга, а за ней и сам труп начали исчезать, превращаясь в серый дым, который устремлялся вверх, образуя различные завихрения, и исчезал в воронке. Причем, тело исчезало не по всей поверхности, а как будто сверху опускалась горизонтальная пластина, и все, чего она касалась, превращалось в дым. При этом он ничего не мог рассмотреть, не было никаких причин для подобного. «Что это?» – спросил он у нелюдя на изученном в подземелье языке и используя вроде как слова из того языка, которым пользовался сам нелюдь. Разборщик, после долгой паузы, когда Круск уже перестал ждать ответа, сообщил нелюдь: «Нужен, чтобы разбирать неудачные образцы и экономить материалы». Было видно, что говорил нелюдь с большой неохотой, как будто он очень не любил это делать. Понять его удалось с большим трудом, так как было непривычно слышать использование только определенных слов, да еще и по другому принципу структурированных. Круск даже не был уверен, что правильно понял смысл сказанного. «Разборщик», — переспросил он, — «как мясник». Тут пришел черед задуматься нелюдю. «Нет, как огонь», — нелюдь указал на дым и сообщил: «Дым разделяется, металлы в одну сторону, остальное в другую». «Зачем?» — удивился Круск, после того, как разобрал сказанное и понял смысл. «Можно собрать на принтере нужные запчасти, элементы брони или оружия». После еще одной паузы и какого-то обреченного вздоха, сообщил нелюдь. Разбираться в сказанном пришлось долго, да и то Круск до конца так и не понял фразу полностью, но вот то, что собранный после сжигания на этом специальном столе, на котором без видимого огня горело абсолютно все, даже то, что вроде как гореть не могло, дым можно будет использовать для создания оружия и брони, все же понял. К тому моменту, когда он более-менее разобрал смысл сказанного, все уже закончилось, и в стеклянном коробе можно было увидеть только легкий дымок, который все еще втягивался в воронку вверху. «Располагайтесь, пока», — бросил нелюдь, не дожидаясь завершения процесса, и пошел в угол комнаты, не забыв предостеречь напоследок: «Ничего не трогайте». Проводив его взглядом и осознав сказанное, Круск повернулся к оставшимся воинам и осмотрел их. Из восьми людей только ведун не красовался какой-нибудь раной, и его кольчуга и шлем не требовали ремонта. Правда, вот щит превратился в помятую тарелку, так что было понятно, он не раз подвергался нападению, но сумел защититься. Из семерых остальных двое были в серьезно посеченных линотораксах, один в немного помятом бронзовом тораксе, а остальные в кольчугах. Судя по всему, тораксы отлично справились со своей задачей, а вот кольчуги зияли разорванными кольцами. Впрочем, можно было считать, что кольчуги тоже справились, так как пробившие их удары не смогли проникнуть глубоко, завязнув в мышцах, что было не критично. А вот ранения в руки и ноги уже были более серьезными, и если бы не присутствие в группе ведуна, оказывающему прямо во время боя неотложную помощь, останавливая кровотечение и затягивая раны, чтобы потом их лечить в более спокойной обстановке, то скорее всего они бы уже были мертвы. Слова нелюдь о том, что из дыма можно будет сделать новую броню, были очень кстати, и Круск собирался узнать, можно ли будет как-то починить поврежденные доспехи его бойцов, а также их щиты, и подправить оружие. Ведь только у троих, у него самого, у ведуна и одного из воинов оружие было наградным, за прохождение испытания, а у остальных самое обычное, пусть и очень хорошее, так что оно постепенно тупилось при разрубании костей. Но вначале ему нужно было успокоить бойцов, объяснив, что тела их сородичей были преданы огненному погребению, просто очень своеобразному, так что даже несмотря на то, что их дух не вернется в родные края, они все равно отправились в мир духов. Объяснения не заняли много времени и вскоре все устроились отдыхать и восстанавливаться. Пока ведун осматривал раны и принимал решение, как и кого лечить, остальные принялись доставать приобретенные в торговых ящиках недавно появившиеся в продаже питательные батончики. Стоили они не так чтобы дорого, но зато 6 таких позволяли обходиться 2 суток без еды и при этом заниматься активной деятельностью. Поэтому каждый уважающий себя искатель всегда имел в своей сумме или торбе от 3 до 9 таких батончиков, как раз на случай попадания в исчезающем коридоре в место, где им придется задержаться. Конечно, некоторые продолжали пользоваться более привычной походной едой, вроде копченого мяса или колбас, орехов и хлебных лепешек, но постепенно все больше народу оценивало удобство таких батончиков. Сами батончики представляли из себя прямоугольную прессованную хлебную лепешку, но не черствую, а просто немного суховатую, на которую была нанесена толстым слоем специальная паста 3 типов, сладко-кислая фруктово-ягодная, мясная и слабо-сладкая непонятного вкуса. Они продавались набором из 3 батончиков, как раз на один день, и в наборе было как раз по 1 батончику каждого типа. Правда, в каждом типе батончика было по несколько вариантов вкуса, так что каждый раз это все-таки был элемент случайности, так как картонная коробка, в которой набор продавался, не имела указания на то, какие вкусы в ней имелись. Сам Круск, пока все были заняты, решил подойти к нелюдю и поинтересоваться насчет доспехов и оружия, но увидел, что тот разбирает свое огнеметательное оружие, как он потом понял для чистки, да так и замер, с интересом наблюдая за процессом. Порт. Приключение. Копать тоннель было делом настолько уже привычным, что подземелье могло позволить себе отвлекаться на наблюдение за жизнью авантюристов и придумывание сценариев приключений. Особенно ему нравилось придумывать путешествия для своей королевы-фей, ведь тут оно могло использовать идеи из многочисленных мультфильмов или просто сказочных историй, которые ему довелось смотреть, слушать или читать, а таковых было довольно много. Впрочем, для остальных авантюристов оно тоже много чего придумало, беря за основу различные фильмы, игры и книги, так что скучными они не были, учитывая, какие именно оно брало идеи за основу. Впрочем, оно очень редко повторяло все один в один и в основном использовало исходник как источник вдохновения и основу, так что все же приключения у него получались достаточно оригинальными. Хотя многие оно потом убирало в сторону с пометкой для особых случаев, так как некоторые сценарии были, скажем так, не самыми дружелюбными к участникам. Например, сценарий на основе той же пилы. Правда, были и сценарии, которые оно откладывало по причине того, что пока не могло придумать, как их осуществить в полном объеме, а воплощать их частично было бессмысленно. А потом оно докопало до нужного места, которое было признано подходящим для размещения тут небольшой базы. Быстро пробурив вверх спиральный узкий коридор, при этом не забывая делать сифоны через каждые 3 этажа, чтобы даже случайно попавшая сюда чистая мана не смогла подняться и выйти через выход на поверхность, подземелье принялось создавать сам вход. Место для будущей базы представляло из себя немного выступающий в море скалистый берег, на котором никто не селился по причине отсутствия на ней плодородного слоя, который позволил бы заняться сельским хозяйством. До ближайшего удобного спуска к морю отсюда тоже было далековато. Ну и идущая вдоль берега дорога, из-за извилистости береговой черты, в этом месте отступала от берега почти на километр. Берег тут представлял из себя скальный обрыв, уходивший прямо в глубину моря, так что можно было не ждать случайных мореплавателей или рыбаков, которые решат по какой-то причине тут остановиться. Да и сам берег был неровный, а изрезанный трещинами и неровностями. А раз так, то тут можно было построить не только что-то вроде аэродрома для дирижаблей, но и морской порт, а также склады, сделав логистический узел. А что, линия могла к базе уже строиться, проложить еще одну пассажирскую линию, чтобы поезда ходили как в метро, проложить еще один туннель на две линии, только уже грузовые, и вот у нас имеется узловая станция, через которую база была соединена со всеми остальными объектами ордена и школами. Только нужно будет внизу еще построить два узловых терминала, на которых грузы и пассажиры могли пересаживаться на нужное направление или подниматься наверх, где грузиться или садиться на корабли и дирижабли. Так как идея пришла неожиданно, то ничего пока у подземелья готово не было, кроме проекта непосредственно аэродрома для дирижаблей, так что именно с него оно и решило начинать. Тем более, ему сейчас все равно нужен только он, а все остальное это задел на будущее, и для него нужно определиться, сколько веток метро будет отсюда отходить. Хотя, станции ведь можно будет разместить на разных этажах и вводить по мере необходимости. К тому же, ничего не мешает сделать несколько остановок на одной линии, как в настоящем метро, и тогда их тоже можно будет открывать по необходимости. Вот только все равно нужно будет определиться с расстоянием, на которое эта сеть метро будет распространяться, а то оно себя знает. Да и зачем, тогда, нужны порты, если в любую точку планеты можно будет добраться на метро. А так, просто планы на будущее, будет несколько обособленных сетей метро, между которыми можно будет перемещаться только по поверхности, по земле или воде, или по воздуху. И кстати, наличие экспериментальной установки врат будет отлично вписываться в эту схему. Орденцы, опираясь на полученные при изучении искажения данные, работали над созданием способа перемещаться по планете, не поднимаясь на поверхность, ведь не все их базы были в мирах, на которых можно спокойно существовать на поверхности. Да, это идеальное оправдание того, что все постройки ордена находятся под землей, типовая универсальная постройка. Внеся необходимые дополнения в хранившийся у него в памяти лор ордена, подземелье некоторое время занималось выкапыванием необходимых помещений в фарм-факторе трех этажей. Причем, третий этаж был скрытым и маленьким, да и не придумало оно пока, что на нем должно быть, кроме емкости с водой, так что побудет пока техническим этажом. На втором этаже оно планировало разместить всю необходимую для функционирования аэродрома инфраструктуру: хранилище газа и запчастей, насосные станции, помещения персонала, залы ожидания и комнаты отдыха, и склады для грузов. На первом же этаже размещалось само летное поле, ангары для хранения и обслуживания дирижаблей, и комнаты ожидания перед непосредственной посадкой. И да, на первом этаже будет находиться все то, что должно размещаться на поверхности, при этом выход на эту самую поверхность подземелья пока делать не собиралось. Ну а чтобы все это объяснить, летное поле будет накрыто раздвижными створками, так что получится, что за прошедшее время заброшенная база оказалась покрыта слоем камня. Понятно, что для того, чтобы вывести дирижабли, потребуется проделать выход, но подземелье пока не придумало, как это сделает, тихо и незаметно, или с условными фейерверками, чтобы все живущие в округе узнали. Но это было делом будущего, а пока можно было и немного расслабиться, пока прорабатывается проект уже морского порта, который будет расположен на следующих трех этажах, ниже уровня моря, ведь раньше вода была ниже. Так что воспользоваться хранившимися там кораблями по прямому назначению не получится, только изучить и попробовать использовать полученные знания при строительстве собственных кораблей. Правда, нужно будет подумать, что оставить в порту, чтобы это не было чем-то совсем уж современным, но однозначно дало бы ощутимый толчок для мореходства. Закончив возиться с аэропортом, подземелье решило немного развлечься, воплотив один из отложенных ранее сценариев. Тем более у него и подходящие под опыт испытатели для этого появились. До этого подземелье орками почти не занималось, больше уделяя внимание эльфам, немногочисленным людям и своей королеве-фей, которая оказалась очень благодарным зрителям, неподдельно радуясь каждому приключению и восхищаясь увиденным. И это при том, что оно далеко не всегда использовало позитивные сценарии. Связано это было с тем, что ходили они всегда одним отрядом, а для такой толпы у него просто не было сценариев, да и места, где его можно было бы отыграть. Так что оно ограничилось несколькими провалами, открывающимися прямо под ногами некоторых орков, надеясь, что они поймут намек. И судя по всему, это возымело эффект. Недавно один из отрядов орков начал действовать отдельными группами при зачистке 11-го этажа. Это были орки Круска, лидера той банды, что приплывали к нему на остров в прошлом году. Посмотрев на группы, подземелье пришло к выводу, что они имеют примерно одинаковую боевую эффективность, разве что группа самого Круска была немного сильнее, и то больше из-за него самого, а так распределение новеньких и ветеранов было примерно одинаковым. В принципе, решение было правильным, но из-за этого же оно затрудняло ему выбор. Поэтому оно не стало мудрить и решило заняться группой самого лидера орков. Основой для сценария, для их приключения, подземелье использовало игру «Протехника», который выживает на гигантском космическом корабле, где происходят странные события, вроде воскрешения мертвецов, с превращением их во всяких чудовищ, ментальным давлением и галлюцинаций. Понятно, что оно не стало копировать все один в один и ограничилось этим сценарием как основой, доработав его под свои цели и уровень подготовки будущих приключенцев. Так как места у него было не так много, то построить модель корабля оно не могло, поэтому пришлось использовать способ, применяемый в компьютерных играх, когда нужная локация подгружается, пока игрок ходит по предыдущей. Направить же орков по нужному ему пути было не так сложно, как и задержать их на нужное время, так что проблем с возведением новых локаций и убиранием старых не было. Единственной сложностью была необходимость помнить, что уже произошло и как выглядела убранная локация, чтобы при повторном восстановлении учесть эти моменты. Ах да, еще нужно было так направлять движение орков, чтобы они не поняли, что все их перемещения происходят в пределах круга метров 900. Ну и что лестницы на самом деле не такие длинные, как им кажется. Правда, иногда оно все же делало длинные подъемы и спуски в помещения на 11 этаже, которые на это время пришлось забронировать только под этот сценарий. Все шло хорошо, поголовье орков постепенно сокращалось и подземелье уже начало думать, что можно их теперь и выпустить, но тут оно получило сообщение о происходящем совещании на 5 этаже. Так как оно было занято приключением, то ему некогда было внимательно следить за событиями внутри него, но для этого у него и были специальные мегамозги, которые постоянно следили за обстановкой и докладывали ему об интересных ситуациях. Просмотренный разговор дал пищу для размышлений, но принять решение, как ему поступить, подземелье не успело, так как началось самое интересное. Его королева-фей впервые воспользовалась данной ей властью в полном объеме, задействовав специально придуманный им для этого механизм обращения к нему напрямую. Ну а так как ее просьба вполне себе вписывалась в происходящее на корабле, то оно решило обставить все красиво, заодно ругая себя, что само до такого не додумалось. Ведь это же напрашивалось, свести орков с неубиваемым инженером, который настолько поехал крышей, что внушение обелиска уже ничего не может туда добавить. Само создание Айзека было довольно сложной инженерной задачей. И да, именно инженерной, так как подземелье фактически собрало его из различных элементов, подгоняя их под заданные параметры. Оно ведь сейчас не могло сделать, как в большинстве случаев, терминатора, натянув на металлический скелет живую плоть или ее аналог. Тут нужно было именно что живое существо, причем, выглядящее как человек, но людей оно создавать не умело. На это стояло ограничение, причем, оно было прошито в него на абсолютном уровне. То есть, даже имея полную карту человека, а она у него была, оно не могло его создать. Это было ограничение для всех подземелий, а не только для него, но как оказалось, оно касалось только создания человека по шаблону, всего сразу. Вот только никто не запрещал собрать человека как конструктор, создавая отдельно кости, мышцы, нервы и прочее. Именно по этому пути оно и пошло, собирая своего неубиваемого инженера. Вот только подземелье не ограничилось обычным сбором тела из стандартных деталей, вместо этого оно использовало улучшенные органы, фактически собирая генно-модифицированного человека. Он был быстрее, сильнее, крепче, а также обладал ускоренной реакцией и, в теории, повышенной ментальной устойчивостью. К сожалению, штамповать таких красавчиков массово оно не могло, так как они требовали больших затрат духа, даже больше, чем алконосты, хотя по всем параметрам им уступали, да и это была штучная сборка, так как каждый элемент нужно было подгонять индивидуально. Конечно, с его навыками и возможностями оно это делало довольно быстро, но даже так ему пришлось вначале его создать, а только потом устраивать спектакль со световыми спецэффектами для одного зрителя. Но вроде как получилось, и Вайкрис была впечатлена. Ну а песня волшебника идеально легла на происходящее. Это вообще начало становиться его фишкой, сопровождение различных чудес музыкой. Так что стоит покопаться в памяти и посмотреть, что оно помнит и какие песни можно будет использовать для каких ситуаций, может еще что-нибудь интересное получится. Ну а пока, приключения орков продолжаются, раз уж им так повезло и за них попросили, пусть развлекаются. Часть 245, они успели почти впритык, не то чтобы это что-то для него меняло, но было бы обидно пропустить начало праздника, когда по улицам города впервые проводят быков, а следом за ними идут молодые люди, которыми предстоит исполнять ритуальные танцы. Тем более, в этом году возглавлял процессию бык-монстр, которого каким-то образом местные жрецы умудрились не только изловить, успокоить и выдрессировать, чтобы он не бросался на всех людей подряд, но и сделать так, чтобы он не начал мутировать, превращаясь в настоящее чудовище. Что сказать, бык был впечатляющий. Огромный, в рост среднего человека, увитый мышцами, с широченной грудной клеткой и длиннющими рогами, он производил впечатление. Сейчас, когда он неспешно вышагивал по брусчатке, иногда поворачивая голову и окидывая людей на улице, в окнах и на балконах оценивающим взглядом, как будто выбирал, кого первого насадит на свои рога, создавалось впечатление, что он медлителен. Но из рассказов приехавших скрытоискателей скальп знал, что это впечатление очень обманчиво, и бык мог в любой момент сорваться с места на огромной скорости. И увернуться от его атаки было невероятно сложно, так что если ты не обладал невероятной ловкостью или у вас в группе нет хорошего гоплита, способного остановить разгон этой туши, то к этим быкам лучше было не соваться. Впрочем, Альф довольно скептично относился к подобным рассказам. После того, что он увидел в подземелье, он сомневался, что местные монстры, да еще и с относительно верхних этажей, чем-то смогут его удивить. Точно не после стенобитных слизей мутантов, или тех же панголина и броненосца. У него даже ненадолго возникло желание увидеть, что с этой горой мяса сделают слизи или грызуны, но оно быстро прошло, так как ему стало жалко ни в чем не повинную животину, даже несмотря на то, что она монстр. На фоне монстра остальные, пусть и крупные, но вполне обычные быки выглядели откровенно жалко. Нет, они были большими, значительно больше, чем коровы и быки на севере, но когда одна животина достает тебе по грудь, а вторая с твой рост, то первую уже перестаешь воспринимать так серьезно. И глядя на идущих за быками подростков, Закнаун пытался угадать, кому же выпадет честь танцевать с монстром. К сожалению, в отличие от быков, подростки не выдерживали строй, а шли кто во что гораст, демонстрируя свои навыки, гибкость и силу. И да, для человеческих детей они выглядели очень даже достойно. «Я смотрю, ты не слишком впечатлен», — обратилась к нему жрица. Она была помощницей настоятельницы местного храма богини и с первой встречи относилась к льву с неприкрытым презрением и насмешкой, как к кому-то неполноценному, часто выискивая, к чему бы придраться. «Почему же? Я впечатлен, жрецы действительно проделали великолепную работу», — мягко улыбнулся в ответ скальд. Ему было не привыкать общаться с ущербными, да еще и наделенными властью, так что он неплохо умел контролировать свои эмоции. Так что на регулярные наезды со стороны этой жрицы и попытки подколоть он реагировал не более, чем на забавный лепет несмышленого ребенка. И это невероятно бесило жрицу, отчего у Закнауна только поднималось настроение. «Да, а мне показалось, что тебе скучно», — усмехнулась женщина. «Просто мне стало жаль эти бессмысленно загубленные жизни», — вздохнул Альф, посмотрев на хвост праздничной колонны. «А ведь эти быки могли бы дать отличное потомство, а их мясо могло бы накормить множество нуждающихся». Судя по тому, как поперхнулась воздухом его собеседница, уже открывшая рот, чтобы сказать очередную банальность про честь и славу для участников этого праздника, и что погибнуть при исполнении танца вполне достойная смерть, шутка удалась. Все-таки он успел несколько раз пострадать от острого язычка Микиады и сумел немного усвоить применяемый ей в разговорах стиль непрямой логической ловушки. Конечно, придумывал их он не так мгновенно, как эта несносная ученица Бера, но если у него было немного времени на подумать, то получалось уже неплохо. Сидевшие до этого молча две другие жрицы, одну из которых он официально сопровождал, попытались сдержать лезущий наружу смех, но у них это плохо получалось, так что улыбки так и норовили появиться у них на лицах. Сам Закнаун привычно удержал невозмутимое выражение лица, делая вид, что смотрит за толпой внизу. Наблюдал за представлением он с балкона храма, и этот балкон был тут построен специально для этой цели, как и еще несколько. Насколько он знал, подобные балконы тут были в каждом храме и по несколько штук, а у некоторых даже были целые галереи. Но этот храм был скорее средним, так как хоть он и принадлежал одной из старших богинь местного пантеона, но основная масса островитян почитала все же других богов. Старшая жрица официальной делегации с одной из своих помощниц сейчас находилась на другом балконе, наблюдая за процессией вместе с настоятельницей храма. Он же, будучи альвом, находиться там не имел права, так что его отправили с третьей жрицей делегации на другой балкон. Ну а так как оставить их одних значило бы нарушить законы гостеприимства, то их сопровождали две местные жрицы, помощницы-настоятельницы. Они были примерно равны по статусу, но вторая жрица относилась к нему подчеркнуто безразлично, большую часть времени делая вид, что его вообще не существует. Прокашлившись, жрица бросила на свою товарку раздраженный взгляд, на что та только ехидно улыбнулась в ответ, после чего посмотрела на сделавшего печальный вид скальда. «Ты что же, считаешь, что не нужно восславлять Бога?» Обратилась она к нему с вопросом. Было понятно, что она нарывалась на скандал, желая выставить его богохульником и порочащим имя богини. Улыбки на лицах двух других жриц сразу же пропали, так как этот вопрос нес слишком много подтекстов, направленных как против самого Альва, так и против приезжих жриц и даже их высшей жрицы. Смотря что подразумевать под восславлением, Закнаун посмотрел на жрицу как на малого ребенка. Впрочем, сейчас он не сильно-то играл, так как ее нападки действительно были не очень умными, и будь она не так сильно поглощена своим желанием уязвить его и жриц с большой земли, то скорее всего не стала бы так нарываться. Кому-то достаточно быть просто лучше, и люди сами будут приходить в храм с подношениями, славя богиню. Он улыбнулся двум жрицам, которые с напряжением ждали его ответа. А кому-то нужно запугивать своих верующих карами и требовать богатых подношений и шествий, чтобы все видели его величие. Реакция на его слова у жриц была разной. Жрица, с которой он приехал на остров, довольно заулыбалась, ведь он не только выкрутился, но и фактически восславил ее богиню, поставив ее выше бога, которого больше всего почитали местные. Сидевшая возле нее женщина серьезно задумалась над его словами. Видно, что в таком ракурсе она никогда не смотрела на проводимые шествия. Ну а Задира покраснела от гнева, подавившись уже заготовленным обвинением в богохульстве. Скальд был доволен, что его слова и без использования навыков могут так влиять на окружающих. Он и раньше умел заболтать собеседника, но после жизни в подземелье и общения с Микиадой его навык риторики достиг новых высот. Но сейчас он не мог полноценно насладиться очередной своей победой в разговоре со жрицей. Дело в том, что блуждая взглядом по окружающему городу, рассматривая людей и архитектуру, он вдруг поймал себя на том, что его взгляд ушел в сторону. Да, это произошло очень естественно, как будто он просто увидел там что-то интересное и отвел взгляд, но это ощущение было настолько знакомым, что его сознание зацепилось за него на одном рефлексе. Расслабившись, он начал рассматривать тот участок, на который ему ну вот очень не хотелось смотреть, и наконец заметил сидевшего на крыше дома человека, который смотрел вслед уходящей праздничной колонны. Честно говоря, увидеть тут Бера было неожиданно, но с другой стороны достаточно логично, ведь где ему еще в это время быть, как не на этом острове? Его губы непроизвольно растянулись в улыбке, ведь даже если человек прибыл сюда из чистого любопытства, то, учитывая его характер, он обязательно начнет сеять вокруг себя хаос, в понимании местных, нарушая устои и открывая людям глаза на ситуацию вокруг. А раз так, то эта поездка должна будет стать еще интереснее, чем он думал изначально. «Сюда встань», — указал на круг на полу нелюдь, который представился как Айзек. Получив подтверждающий кивок от Круска, раздетый догола воин послушно занял указанное место, поставив ноги на ширину плеч, как раз на отметины, и расставил руки в стороны. «Влезаешь», — удовлетворенно сообщил нелюдь, посмотрев на изображение в мониторе. После того, как Айзек закончил чистку и сборку своего оружия, Круск поговорил с ним о ситуации, в которой они оказались. Правда, пришлось долго убеждать, что они не галлюцинации, вызванные каким-то обелиском, а действительно попали сюда из другого места и не по своей воле. Насколько нелюдь в это поверил, оставалось загадкой, но по крайней мере он согласился помочь с доспехами и оружием. Правда, предупредив, что ничего сложнее примитивной защиты и холодного оружия на этом оборудовании сделать не сможет, так как не хватает нужных узлов.